начал он сбивчиво, торопливо, постоянно повторяясь, перескакивая. Он волновался, это мешало последовательному ходу мыслей, правильному течению рассказа. Но по мере того, как он углублялся в свои воспоминания, голос его становился ровнее, речь потекла свободнее. Ярко и картинно обрисовал отец Герасим впечатления своего детства. Ясно изложил свои юношеские мечты на семинарской скамье, с увлекательным пылом передал свои заветные идеалы, с которым вступил в жизнь. Но когда он дошел до рассказа о первых шагах своего служения, голос его дрогнул. И дальше, несмотря на все усилия, отец Герасим уже не смог совладать с собой. С ним начался пароксизм нервной лихорадки. Руки его дрожали, туловище тряслось, лицо передергивалось по временам судорогой. Речь его то и дело обрывалась. Владыка сидел, закрыв лицо рукой, и молча, глубоко, сосредоточенно слушал. Когда отец Герасим в своем рассказе дошел до того места, как открылись его глаза, и он прозрел язву человечества, он вскочил и порывисто зашагал по комнате. Спазмы душили его горло, прорывались сдерживаемые рыдания. Свой душевный разлад, свои последующие муки, сомнения в существовании Бога и промысла отец Герасим передавал уже отрывочными фразами. Жутко было слушать его. Это был бред сумасшедшего, тяжелые вопли кощунника. Рассказ свой отец Герасим скорее оборвал, чем кончил. И не вздохом, а каким-то глухим стоном вырвался из его груди воздух, задерживавшийся там порывистым неровным дыханием. Круто повернувшись, он остановился перед епископом и впился в него своим взглядом. Глаза его были полны безумного ужаса. «Господи, спаси нас и помилуй!» — содрогаясь, промолвил владыка. «Отец Герасим, вы успокойтесь, сядьте, выслушайте меня». «Вас? Выслушать? Зачем?» — дико захохотал отец Герасим. «Вы будете доказывать мне бытие Бога, утешать надеждами на будущее и на будущую жизнь, сулить мне рай? О, прокляты пусть будут те, кто может наслаждаться раем под вой и стоны несчастных страдальцев на земле, поскрежет зубов безумных грешников в аду. Пусть блаженствует, кто может, я не могу, я не хочу такого рая!» Это был последний крик наболевшей души. Отец Герасим не выдержал. Он упал на стул и, схватившись обеими руками, за голову глухо зарыдал. Владыка встал и прошелся по комнате. Дойдя до переднего угла, в котором висела икона, он несколько раз перекрестился. Прошелся опять по комнате в глубоком раздумье и, наконец, остановился около отца Герасима. Молча трижды перекрестил его и, положив левую руку ему на плечо, правый крепко прижал к своей груди его голову. Так когда-то давно ласкала отца Герасима его бедная, горячо любимая мать. Когда ее Гераська приезжал из духовного училища на каникулы, не выдерживал при свидании и заливался слезами, рассказывая о невзгодах ученической жизни, никогда ничего не говорила ему в ответ. Только крепче и крепче прижимала к своей груди его голову и все чаще и чаще гладила его рукой. Тепло материнской ласки скоро осушало Герасимовы слезы, и минут через 10 он бегал уже по селу резвый, веселый, счастливый. Давно это было. Теперь отец Герасим сам многих отогревал, но собственного сердца ему некому было отогреть. И суровая жизнь, обвивая его пронизывающим холодом, успела задернуть его грудь ледяным покровом. Ласка владыки напомнила отцу Герасиму детство и мать. В груди ощутилось давно уже позабытое чувство сердечной теплоты. Лед растаял. Отец Герасим схватил руку владыки и несколько раз горячо поцеловал ее. «Ну вот, так-то лучше», — промолвил владыка, поняв этот душевный порыв отца Герасима. «А теперь вы все-таки выслушайте меня. Вы не угадали. Раем я вас утешать не буду. Я там не был, и что там делается, я не знаю. И не будем говорить о том, чего лично не знаем. Поговорим о том, что видели и видят, и могут видеть наши глаза. Владыка опустил руки, прошелся опять по комнате, как бы собираясь с мыслями, и затем, присев на стул, начал. Вы пришли к такому безотрадному состоянию, потому что увидели страдания отдельных людей, обобщили их и ужаснулись бездне несчастий, постигающих человечество. Прозрели, как вы говорите, язву человечества. И от сознания своего бессилия в борьбе с ней впали в отчаяние. Да, владыка, и вы будете мне говорить теперь, что нельзя делать такого обобщения, что это игра болезненного воображения, что от страдания отдельных лиц не погибнет человечество. Совсем не то. Наоборот. Я вам хочу сказать, что вы, считающие себя прозревшим язвом, разъедающее человечество, в действительности не постигли и сотой доли ее. Что вы увидели? Пьяницу-ночлежника, заживо изъеденного сифилисом, заживо сгнившего и умершего в болоте собственной блевотины. Это был самый наглядный пример вашей жизни. Язва была у вас перед глазами. Вы видели ее разъедающие действия, обоняли ее зловоние и поняли, насколько грязен, смраден, гнил и нечист человек. От трупа пьяницы вы перешли к остальным ночлежникам, и на их лицах увидали тоже печать язвы, то есть провалившиеся кое-кого носы, подозрительные пятна сыпи и тому подобное. Вспомнили, сколько таких ночлежек и всяких притонов, включая публичные дома, рассыпано по лицу земли. Подсчитали приблизительно число находящихся в них и ужаснулись. Слишком рано. Ведь не одних подонков общества его отбросы разъедает сифилис. Вы найдете целые села и деревни во всех почти государствах света, сплошь зараженные этой болезнью. Включите их в ваше число. Далее. Присмотритесь к чистому обществу. Не найдете ли вы и здесь, под бархатом и шелком, прикрытую белоснежным бельем, печать все той же язвы? Перекиньтесь мыслью на водные, кумысы лечебные и всякие другие курорты. Там эти больные составляют добрую половину. А ведь все из высшего общества. Почитайте и этих. Затем ведь не один сифилис подкашивает человека. Чума, проказа, тиф, холера, чахотка. Доктор затруднится перечислить вам все существовавшие и теперь существующие болезни. Язва, разъедающая человечество, многообразная и всеобщая. Число жертв ее равняется числу людей, живущих на земле. Печать ее на каждом человеке. Она и на опухшем лице довольного толстяка, и на бледном угреватом лице малокровного юноши, и на тоненькой изящной фигурке худосочной девицы. Она на простецах и монахах, на священниках и на мирянах, на царях и на солдатах, на детях и на взрослых. Не существовало еще, и не будет существовать никогда такого человека, на котором бы ее не было. Она на всех. Она на вас, она на мне. На вас-то, владыка, какая язва, с недоумением спросил отец Герасим, глядя на крепкую статную фигуру епископа, на его чистое, с легким румянцем, пробившимся сквозь слегка загоревшую кожу, красивое и светлое лицо. Вот в том-то и беда наша, что мы не видим этого. Пораженные язвой наши чувства, которыми мы познаем внешний и внутренний мир, притупились. Мы не видим язвы, мы не слышим ее смрада. Только тогда, когда человек сляжет на смертные одры и спустит свой последний вздох, когда язва охватит, проступит, разъест и разложит человека окончательно, когда превратит она его в то, что мы называем трупом, только тогда наши отупевшие органы чувств прозревают язвы человека, и мы бежим от него, затыкая нос от страшного смрадного трупного запаха. Да, только тогда мы обоняем запах смерти. Запах язвы, запах смерти многообразен, как многообразна сама язва. Но в сущности-то он один и тот же. С этим запахом каждый человек рождается в свет. Акушеркам и докторам хорошо известен запах от роженицы и от новорожденного ребенка. С запахом язвы человек ходит и всю свою жизнь. Вы не слышите от меня этого запаха? И от многих тоже не услышите. Почему? Потому что ежедневными умываниями, всякими смываниями, купанием, банями, обтираниями, проветриванием одежды и тела свежим воздухом или солнечными лучами, затем втираниями душистых мазей, ароматом всевозможных изделий парфюмерии, люди добиваются того, что заглушают природный запах своего тела, или, вернее, это именно язвы, потому и не замечают ее. Да, человек смердит. Возьмите самых здоровых, чистых людей, человек 10. Продержите их несколько времени в маленькой комнате, и вы увидите, как эти чистые люди своим дыханием, испарениями и излучениями своего тела испортят воздух. Продержите их подольше, и от душного, тяжелого, смрадного воздуха вы начнете задыхаться. Или возьмите любую обладательницу чистого, белого, румяного, девственного тела. Отберите от нее всю парфюмерию. Пусть она месяца 3-4 не омывается, не переменяет белья, не ходит в баню, не купается и так далее. И вы услышите от нее тот же тяжелый запах язвы. Человек живет в атмосфере язвы. Ей он дышит. Ее запахом смердит его дыхание. Вы знаете, как пахнет у людей изо рта. Вы отличите этот запах от множества других, которые зависят от качества принятой пищи. У некоторых он настолько смраден, что нарушает любовное согласное сожительство супругов. Обширно царство язвы. И не один только человек раб ее. Болеет, гниет, разлагается, тлеет и смердит не одно человечество. Тому же подвержены и звери, и птицы, и насекомые. Вся тварь, по слову апостола Павла, стенает и мучается. И все от той же язвы.